Глава четвертая. Среди нас не было гуманитариев. Ни музыкантов, ни художников, ни юристов, ни учителей. Если в бункере они и были, то лишь среди мажоров. Студентов отбирали сугубо с нужными профессиями. Химиков, физиков, врачей, биологов и так далее. Мне повезло трижды. Я девушка, у меня крепкое здоровье и я химик. Профессию я выбрала в глубоком детстве, даже помню когда. Мы с мамой отправились по магазинам собирать меня в школу во второй класс. Требовалось купить форму, спортивный костюм, тетради, ручки. И вдруг, за ровными рядами одинаковых темно-синих жакетов, я увидела нереально красивое платье. Яркое, с желто-зелеными листьями и красными вишенками между ними. Я влюбилась мгновенно и потянула маму к нему. «Ну, пожалуйста!» — конючила беспрерывно. Платье меня просто загипнотизировало. Сейчас бы я никогда не надела подобную расцветку, но тогда, в 7 лет, оно казалось самым прекрасным на свете. Мама сняла платье с плечиков, прочитала состав и скривилась. Эх, 100% полиэстер. «А что это полиэстер?» — сразу же спросила я. У меня как раз в то время была пара почемучек. Я спрашивала обо всем на свете. Почему трава зеленая, а земля черная? Почему луна то круглая, то серповидная? Почему я иногда зеваю, чихаю, кашляю? Почему хочется есть, пить, спать и еще миллион почему, умных и не очень? Мама ответила, что полиэстер — это химический материал, производимый из нефти. О нефти я слышала по телевизору, да и папа о ней много говорил. «Ну как же?» — воскликнула я. «Как из черной жижи, добываемой из земли, получают такую красоту?» Мама улыбнулась и пояснила, что из нефти добывают исходные вещества, которые затем превращаются в длинные цепочки молекул, из которых и сотканы эти блестящие нити. И уже дома я узнала о полиэстере более подробно. Лекцию проводил папа. Начал он с того, что полиэстер — это полиэфирное волокно, получаемое путем поликонденсации дикарбоновых кислот и диолов. Но, увидев мое непонимание, рассмеялся и начал сначала, более простым языком. Проще говоря, это длинные молекулярные цепочки, сплетенные в прочные нити. Сначала получают мономеры, потом их полимеризуют, превращая в волокна. Это синтез, создание нового из самых обычных веществ. Различные добавки придают материалу прочность, эластичность, цвет. Вот поэтому это платье и такое яркое, цвета долго не выцветают, и оно почти не мнется. Мне было безумно интересно, я слушала, раскрыв рот. С того самого дня я и люблю химию. Родители всегда все подробно объясняли, так чтобы у нас с братом не оставалось белых пятен. Даже самые сложные вещи, вроде астрономии или физики, простым понятным языком. Не отмахивались, не говорили «станешь старше и сама прочитаешь». Наверное, это у меня от них – добираться до сути, исследовать, вникать, докапываться. Я никогда не ложилась спать, пока не сделаю домашку. Никогда не оставляла недописанную контрольную и не уходила из лаборатории, пока не закончу эксперимент. Интересно же, как из двух элементов получается третий, совсем иной. Смешивать разные составы, менять их плотность, текстуру, свойства. Все в нашем мире состоит из химических элементов, и органика, и неорганика. И если мы сможем ими управлять, мы станем богами. В последнее время исследования по ДНК существенно продвинулись. С согласия родителей можно было вмешаться в эмбрион зародыша и изменить его. Убрать наследственные заболевания, поменять пол, цвет волос и так далее. Химия и биология шли рука об руку. На обоих факультетах были почти одинаковые специальности. Меня даже иногда отправляли не только на олимпиады по химии, но и по биологии, где я также была в призерах. Но поступила я все же на химический. Может, платье повлияло. Полгода мне потребовалось, чтобы смириться с жизнью под землей. Таблетки помогли? Друзья? Работа? Или сама осознала, что назад дороги нет? Сжилась с этой мыслью, сроднилась. Привыкла существовать без окон, свежего воздуха, неба над головой. Как там говорил Эттингер? «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить». Я приняла. Человек — странное существо, привыкает ко всему. Может быть, Катя права, и человечество выживет, даже превратившись в кротов. Павел приносил нам свежие новости. Он вошел в основную группу инженеров, обслуживающих мини-электростанцию, а панель ее управления находилась рядом с командным пунктом на первом этаже. Так вот, многие страны построили бункеры, подобные нашему. Некоторые, в том числе Америка, отправили шаттлы на орбиту, надеясь отсидеться там. Павел сказал, что это самый плохой вариант. Максимум год, потом начнутся проблемы со здоровьем из-за гравитации, солнечной радиации. Да и большой вес шаттлы взять не могут. Ни технику, ни запасы еды, воды. так что подземный бункер — лучшее решение. «Термоядерка работает сейчас на четверть мощности», — объяснял он, «и обеспечивает весь бункер электроэнергией. Вы не представляете, сколько ноу-хау задействовано». Его глаза горели азартом. «При полной мощности включаются двигатели, которые могут вынести бункер на поверхность, прорыть туннель в километр, хоть через базальт и гранит». Я неверяще покачала головой. Это же сотни тысяч тонн. Даже если предположить, что внутренние стены жилых секторов из облегченного гипсокартона, все, что можно сделать, сделано из пластика, то внешние стены, оборудование, теплицы, сады, хранилища, да еще тьма всего, чего мы не видели и не знаем. Сколько это все весит? Плюс у каждого из семей мажоров был собственный отдел в бункере, выполняющий функцию сокровищницы. Тоже изолированная капсула. Мини-бункер, так сказать. Стоила она столько же, сколько и билетик для спонсора. Само собой. Как же в новом мире и без сокровищ? Всего в убежище сейчас находилось ровно 1000 человек. Около 100 — администрация, охранники, врачи, команды из академиков и профессоров, разработавших бункер, знающих о нем все, каждый винтик и проводок. Меньше 300 — мажоры, оплатившие билеты в светлое будущее. Из них около 200 — маленькие дети, пожилые мужчины и женщины. Остальные — девушки и юноши в возрасте от 16 до 30 лет. Нас же, безбилетников, было 635 человек. Номер, который я носила на груди, был последним. Сначала мажорчики пытались установить свои правила, но их быстро приструнили. После первой же драки Мальцева заперла и студентов, и богачей в карцере, посадив на хлеб и воду. Сказала, что правила одинаковые для всех. Прежде всего, порядок, тишина и благоразумие. «Мы все в одной лодке, господа», — отчеканила Вероника Сергеевна. «И студенты, и спонсоры. И если мы эту лодку развалим, плыть будет не на чем». После этого задираться перестали. Сократилось даже количество пошлых намеков, которых вначале было предостаточно. Потереть спинку в апартаментах, прибраться в спальне, заплачу за колыбельную на ночь. Смешно. Чем заплатишь? Бумажками государств, которые прекратили существование? Да чем бы ни было, хоть золотом и бриллиантами. Никто не соглашался. А за хватание и выкручивание рук, подножки, приставания, драки и тому подобное — штраф, работа в теплицах, а в особо сложных случаях — карцер. Камеры были развешаны повсюду, даже в жилых коридорах. Ни одно движение не оставалось незамеченным. Парни и девушки жили вместе, разделения по полу не было. Смысл? На 10 комнат и, соответственно, 10 человек одного блока был один туалет и одна душевая кабина. Поэтому, если была возможность, мы мылись после работы в кухонном блоке, а парни — в душевых парников или ферм. Девушкам вкололи гормональный контрацептив, рассчитанный на полгода. Через полгода пообещали сделать еще один. «Младенцы пока не нужны», — объяснили это так. «Можно подумать, нам они нужны».